Глава 4. Алина. Только когда его машина отъехала, я осознала, что так и стою в куртке Лёши. Теперь уже ничего не мешало мне прижаться носом к её воротнику и вдохнуть полной грудью запах. Терпкий, мужской, с нотами дорогого одеколона и сигарет. Запах, от которого кружилась голова. Растерянно кутаясь в тяжёлую кожу, я вернулась обратно в больницу. Куртка была мне велика, рукава полностью скрывали мои ладони, плечи свисали. Наверняка со стороны я выглядела в ней довольно комично. Но было в этом что-то такое интимное, словно Лёша обнимал меня. Закончив дежурство и переодевшись, я долго смотрела на его куртку, размышляя, как поступить. Разумнее всего было бы оставить её в палате кирпича и попросить девочек завтра вернуть вещь её владельцу. Это было бы правильно. Но все же я решила забрать куртку с собой. Вещь явно дорогая. Вдруг еще украдут. На улице уже светало. Несмотря на весну, было по-утреннему зябко, и я плотнее запахнула свой плащ на груди, поборов желание достать Лешину куртку из пакета и вновь накинуть на плечи. Сонно моргали фонари. Дворник шаркал метлой по тротуару. Где-то вдалеке орала кошка. Я села в свою верную шестерку. От больницы до дома было примерно 20 минут езды. Обычно эти поездки после ночной смены размывались в памяти. Полусонное состояние, механические действия, желание поскорее оказаться под одеялом. Но сегодня я была странно бодра. Фрагменты нашего разговора с Алексеем вспыхивали у меня в голове, вызывая непрошенную улыбку, которую я тут же пыталась подавить. «Ну хватит уже, Алина!» – мысленно попросила я сама себя, подъезжая к своему двору. Поставив машину и заглушив мотор, я забрала с заднего сиденья пакет с Лешиной курткой и направилась к своему подъезду. Но, не дойдя до него, заметила на скамейке у входа знакомую сутулившуюся фигуру и невольно напряглась. Там, нахохлившись как воробей, сидел Славик Лисицын, мой бывший муж. «Господи!» Только этого мне еще не хватало. Мысленно простонала я, но делать было нечего. Славик уже заметил меня и неуклюже поднялся на ноги. Конечно же, он был пьян. Его тощее тело шатало так, что казалось, он вот-вот рухнет на асфальт и разобьет себе что-нибудь к чертовой матери. «Алинка!» – растянул он свои губы в пьяной ухмылке. «Наконец-то! Я тебя жду тут уже часа три!» «За что мне такое наказание?» – пробормотала я себе под нос, устало вздохнув. Мы познакомились, когда я училась на первом курсе медучилища. Мне тогда было 17, а ему 25. Он казался таким взрослым, чутким, понимающим, и я влюбилась без памяти. Мы встречались полгода, а потом поженились, как только мне стукнуло 18. Несмотря на то, что мой отец был категорически против. Тогда он уже тяжело болел, и я думала, что папа просто ревнует меня. Ведь после знакомства со Славиком я стала чаще убегать из дома по вечерам на свидания. А потом отца не стало, и я осталась одна. То есть, вроде бы как я была замужем, но... Славик переехал ко мне и ушел с работы, не предпринимая попыток найти новую. Оказалось, что он выпивает гораздо чаще, чем я думала, а еще обнаружилось... что в нем живет скрытая злоба, которую он периодически выплескивал на всех вокруг, и особенно на меня. Я любила его, глотала обиды, прощала, пыталась поддерживать, как могла. После учебы подрабатывала санитаркой в больнице, платили копейки. На эти деньги мы пытались выживать. Но чем больше я старалась, тем сильнее наглел Славик. Наш брак продержался 2 года. За это время я окончила медучилище, устроилась в больницу медсестрой и подала на развод. Лисицын сначала ни в какую не соглашался уходить, но когда я пригрозила милицией, нехотя съехал. Вот только время от времени появлялся снова, пьяный, жалкий, с просьбами занять денег, которые никогда не возвращал. Иногда я снова поддавалась жалости, иногда прогоняла. А последний раз, когда он попытался ввалиться в мою квартиру с компанией пьяных собутыльников, послала их всех таким трехэтажным матом, что после этого он долго не приходил. Я думала, все, отстал наконец. А нет, «Вот, пожалуйста», — приперся снова. «Чего ты хочешь, Слава?» — устало спросила я, останавливаясь на безопасном расстоянии. «Денег у меня нет». «Я не за деньгами», — заявил он, нехило покачнувшись, но каким-то чудом все-таки устояв на ногах. «Просто соскучился. Хотел тебя увидеть». «Ты пьян», — констатировала я. «И мне нужно спать. Я ужасно устала. Уходи». «Не уйду», — упрямо мотнул он головой. «Пусти меня домой. Мне надо с тобой поговорить». «Это не твой дом, Слава. Пожалуйста, дай пройти». «Сначала поговорим», — шагнул он ко мне, дыхнув мерзким запахом перегара. «Я хочу вернуться, Алинка. Я изменился. Клянусь, я больше не пью». «Ты пьян прямо сейчас», — закатила я глаза. «Но даже если бы ты бросил, Слав, назад дороги нет. Любовь прошла, завяли помидоры. Сандалии жмут, и нам не по пути. Все, разговор окончен. Уходи». Я снова попыталась пройти, и на этот раз Слава схватил меня за руку. «Подожди!» — стиснул он свои крючковатые пальцы на моем предплечье, причиняя боль. «Выслушай меня!» «Отпусти!» — попыталась вырваться я, но никак не получалось, впился мертвой хваткой. «Слава, ты делаешь мне больно!» «А ты мне тоже делаешь больно! Каждый раз, когда отталкиваешь меня!» Слезно произнес он, его лицо исказилось в страдальческой гримасе. «Я же люблю тебя! Я жить без тебя не могу!» «Пусти!» Дернулась я сильнее, и в этот момент он потерял равновесие. Мы оба упали. Я на асфальт, больно ударившись бедром. Он сверху на меня, еще сильнее сдавив мою руку. «Ты просто бессердечная стерва!» Заорал он мне в лицо. «Нравится смотреть, как я страдаю, да? Нравится, когда я унижаюсь перед тобой. У тебя что, белая горячка, придурок? Слезь с меня!» Пыталась я отпихнуть его, но безуспешно. «Помогите! Кто-нибудь!» Это окончательно вывело его из себя. В глазах лисицы намелькнуло что-то дикое, и я каким-то шестым чувством поняла, что сейчас случится то, чего я всегда боялась. Он замахнулся и со всей силы опустил кулак на мое лицо. Удар был такой, что моя голова мотнулась в сторону. В глазах потемнело от боли, во рту появился соленый привкус крови. «Сука!» — выкрикнул Славик, брыжа слюной и занося руку для нового удара. «Это ты во всем виновата!» Я зажмурилась, готовясь к новой вспышке боли, но вместо этого почувствовала, как тяжесть веса бывшего мужа исчезла. Открыв глаза, я увидела, что Славик лежит на земле в паре метров от меня, а над ним стоит сосед с верхнего этажа, дядя Коля. «Ты чё, совсем охренел?» — рявкнул сосед, нависая над скрючившимся Славиком. «Девчонку бить вздумал? Я тебе сейчас руки-ноги повыдергиваю, гнида!» Дядя Коля, грузный мужик под 2 метра ростом, схватил Славика за шкирку и поднял, как котенка. Тот болтался в его руках, бессмысленно молотя воздух ногами. «Дядя Коля, не надо!» С трудом поднялась я, ощущая, как виски пульсируют от головной боли. «Оставьте его, он пьяный!» «А с такими как раз только так и можно!» Просипел сосед, встряхивая Славика еще сильнее. «Чтоб мозги на место встали! Это не оправдание, пьяный он или трезвый!» Он отбросил Славика, и тот кулем свалился на асфальт. «Ну-ка, вали отсюда, пока я тебе шею не свернул!» — рявкнул дядя Коля, потряся перед его носом кулаком. Лисицын медленно поднялся, держась за бок. «Прости, Алинка!» — промямлил он, бросив на меня жалобный взгляд. Как и всегда, покаяние к нему приходило быстро. «Я не хотел!» «Проваливай и никогда больше не возвращайся!» — сквозь зубы процедила я. «Припрешься сюда еще раз, клянусь!» «Сдам тебя ментам». С трагичным выражением лица Славик, пошатываясь, поковылял прочь. Дядя Коля, проводив его взглядом, повернулся ко мне. «Ты как, Алин? Может, в больницу надо?» «Нет, все в порядке», — попыталась улыбнуться я, игнорируя пронизывающую щеку боль. «Я ж сама медик, спасибо вам». «А к ментам ты все-таки сходила бы, да написала бы заяву», — проворчал дядя Коля. «Чтобы тырку этому неповадно было». «Вы думаете, я не ходила, дядь Коль?» – вздохнула я. «Это бесполезно. Пока он меня не убьет, они и пальцем не пошевелят». «Ох, дочка!» – сочувственно покачал он головой. «Ну, если вдруг заявится еще, стучи в потолок, я спущусь». «Спасибо, дядь Коль». Он кивнул и двинулся дальше по своим делам, а я, наконец, вошла в подъезд и потащилась на свой этаж. В квартире было тихо и одиноко. Я сразу пошла в ванную, включила свет и посмотрела на себя в зеркало. Щека уже начала опухать, на скуле наливался синяк, а из разбитой губы сочилась кровь. «Завтра буду, как боксер после нокаута», – мрачно подумала я, доставая из аптечки медицинский спирт. Обработав рану, я пошла на кухню и приложила к лицу холодное мясо из морозилки. Старый проверенный способ предотвратить сильный отек. Сидя так, с куском замороженной свинины на щеке, я вдруг представила, как отреагировал бы Алексей, если бы увидел меня сейчас. И эта мысль заставила меня вздрогнуть. Почему-то я была абсолютно уверена, он не ограничился бы угрозами, как дядя Коля. Не стал бы читать нотации, не пытался бы образумить. Холодные голубые глаза, ставшие ледяными, жесткая линия губ и никаких лишних слов. Он бы просто убил Славика. И что пугало меня по-настоящему, это не образ Алексея, хладнокровно расправляющегося с моим бывшим, а моя собственная реакция на эту мысль. Ведь вместо ужаса и отторжения я испытала странное темное удовлетворение, почти предвкушение. Кто я такая? Разве может нормальный человек хотеть чьей-то смерти? Ведь Славик хоть и пил мне кровь, но даже настоящим мерзавцем не был. Он просто больной, несчастный человек. «Ты просто в шоке», — сказала я себе, убирая мясо обратно в морозилку. «Это пройдет». Как бы ни доставал меня бывший муж, смерти я ему не желала. На самом деле, в какой-то степени даже жалела. У него было тяжелое детство. Отец его жестоко бил за малейший проступок, а мать равнодушно молчала. Слава сбежал из дома в 16, скитался по общежитиям, работал где придется. Конечно, это не оправдывало его поведение, но, наверное, после такого каждый мог бы сломаться. Я долго верила, что смогу вытащить его, отогреть своей заботой и любовью, но потом поняла, чем больше я жалела Славика, тем больше он погружался в пьянство. Я ничем не помогала ему, зато он упорно тащил меня на дно. Глаза уже слипались, голова плохо соображала от усталости, тяжелая смена в больнице и пережитый стресс делали свое дело. Солнце уже поднялось над крышами домов напротив. Я плотно задернула шторы, выдернула телефонный шнур из розетки и проверила на всякий случай, заперта ли входная дверь. Время нынче было неспокойное. Я постоянно боялась, что в мою квартиру кто-нибудь залезет, пока я сплю. По пути в спальню, не отдавая отчета своим действиям, зачем-то вытащила из пакета куртку Лёши и прихватила ее с собой в постель. Легла с ней в обнимку, укрылась одеялом, прижала прохладную кожу к лицу и вдохнула запах, сводящий меня с ума. Засыпала с улыбкой на губах. Да уж, кажется, Славик сильно ударил меня.